Глава 15. Ложь во благо. Я разлепила глаза в светлой палате, с жалюзи на окнах. Шейный корсет не дал повернуть голову и осмотреться. Монотонная работа приборов по обеим сторонам от меня ударила тяжелым обухом по затылку, и я зажмурилась. Боль сковала все тело и сконцентрировалась где-то в грудине. Я покряхтела, попыталась подтянуть ноги, но они не слушались. Что произошло? Почему я не в силах пошевелиться? Господи, что же вы так резко-то? Медсестра, видимо, увидевшая мое ерзание через стеклянную стену, вбежала и сразу же покрутила колечко на капельнице. Заснула я против воли и мысленно прокляла девицу в синем одеянии. Вероника Ивановна, Вероника. Приятный голос дедушки, словно из сказки Морозко, пробудил меня ото сна. Я вновь попробовала поднять руку, но она вяло дрогнула на матрасе. «Вы еще очень слабы, для начала скажите что-нибудь». «Я попала в аварию». «Верно. Вас и двух мужчин доставили сюда 4 дня назад». «Они живы?» Мои сухие губы болезненно потрескались от произнесенной фразы. «К сожалению, нам не удалось их спасти». Я насколько могла вздернула подбородок и усмирила слезы. Они же брызнули из глаз от понимания того, что я одна спаслась. Одна! Борис Михайлович и незнакомый мне водитель погибли. Их нет. И теперь это не фарс, устроенный Ребровым-старшим. Смерть реальна. Успокойтесь. Вам надо набираться сил и не нервничать. Родные позаботятся о них. Врач проделал с трубкой капельницы какие-то манипуляции. И перед моими глазами закружилась разноцветная карусель. Поздним вечером, а может, мне показалось, что он поздний, я очухалась от лекарств и прокрутила в памяти катастрофу со своим участием. Трасса, мало машин, удар и мгла. Кусок воспоминания словно вырвали с корнем. «Привет». Я испуганно поглядела на кушетку, на которой сидел Саша, и инстинктивно скомкала покрывало ослабшими пальцами. Ткань противно заскрипела в кулаках, отчего скулы свело. «Уходи сейчас же, уходи!» «Ника!» Он встал и подошел ко мне. «Прошу, давай поговорим. Я чуть не обезумел, узнав, что ты едва не погибла». «Я? А о своем отце ты не переживаешь?» «Что? Конечно, я убит горем дважды!» Саша взял мою руку и приложил к своим губам. Мягкие поцелуи согрели кожу, и я немного расслабилась. Хотя внутри случился мощнейший взрыв из непонимания, обиды тревоги. «Ты лжешь. Ты снова лжешь. Ник, я... Отец провернул такое, о чем я долго еще буду размышлять. Но я любил его, какие бы отношения у нас ни были. Я все знаю, Саш. Все!» Страх сковал голосовые связки, и я замолчала. Если бы он придушил меня прямо тут, я бы приняла это и обрадовалась, что больше не нужно бояться. Не нужно путаться в недоверии и гадать, что случилось 5 лет назад или на той дороге из Подольска. Ты бредишь, детка. Он заботливо и нежно коснулся моей щеки теми же теплыми губами. Поговорим, когда ты немного оправишься. Я не стану с тобой видеться. Никогда. Я взбесилась и вынудила медиков вколоть очередную порцию смирительного препарата. Ребров ушел. Наверняка, чтобы придумать новую версию событий из своей жизни. Я разозлилась? Нисколько. Я лишь захотела, чтобы круговорот несчастья закончился. Впервые с 17 лет я представила себя в Томске, рядом с мамой. Меня выписали в среду утром. Дмитрий Алексеевич, мой достопочтенный лечащий врач, категорически запретил стрессы. Сказал, что моя психика слишком неустойчива и подвержена незапланированным всплескам агрессии. Я поблагодарила его за доброту и хорошую работу и, забрав вещи, спустилась на 1-й этаж, где меня заждалась Ксюха. Подруга радостно завизжала, увидев меня. Мы крепко обнялись, и она буркнула мне на ухо. «Как же я скучала, дуреха!» «И я. Спасибо, что согласилась подбросить до дома. Я не знаю, когда смогу сесть за руль». «Фу! Звони в любое время дня и ночи. Кстати, ты вернула к жизни телефон?» Меня осенило насчет подогнанного аппарата Бориса Михайловича. Но не при подруге же мне его искать в спортивной сумке, что она пару дней назад привезла мне из моей квартиры с комплектом чистой одежды. Еще нет. Приеду, поставлю на зарядку. Как там в фирме дела? Ох, печально. Мы вышли на свежий воздух, и я поняла, как мне не хватало этих ощущений. легкости, невесомости, свободы. После похорон, настоящих похорон Бориса Михайловича, Инга взяла отпуск. Думаю, подыскивает новое место работы. Атмосферка в коллективе та еще. Поддерживаю ее решение. Ты не в курсе, мое заявление на увольнение подписано? Ксюха загрузила меня в свою десятку и предупредила, что машина старенькая и иногда она дребезжит на поворотах. Я улыбнулась и повторила интересующий меня вопрос. «Да, скоро сможешь забрать документы. Александр Борисович сказал, чтобы не затягивали с оформлением». «Отлично. В душе я слегка удивилась. Значит, он меня отпустил. Или подстава с сюрпризом. Не знаю, как Ксюха получила права. Мы пролетели по улицам так, будто под капотом реактивный движок. Она засмеялась, когда заметила на моем лице застывший ужас. Естественно, ведь я только-только покинула больницу. Но это Ксюха. Бесшабашная, рисковая и абсолютно не от мира сего. Однажды мне довелось побывать на ночных гонках в Одинцово. Подруга надрала задницу крутому стритрейсеру. Как нифиг делать? С тех пор я не поражаюсь ничему, что она делает. Добро пожаловать в огни мегаполиса. Извините, мне нечем расплатиться. Ксюха обернулась и лукаво прикусила пальчик. С вас возьму натурой. В приподнятом настроении я вылезла из салона отечественной легковушки и кивнула охраннику в знак приветствия. Он подоспел с предложением помощи, но я вежливо отказала ему. «Поднимешься в квартиру сама или составить компанию?» Ксюха высунулась из окна почти наполовину. «Сама. Позвони завтра, может, закажем суши, поболтаем». «Вау, ловлю на слове. Пока. Чао-какао». Я еще не успела дойти до подъезда, а десятка уже скрылась за рядами тополей. Дернув входную дверь, почувствовала, как заныли ребра. «Ай!» «Никуся, стой, я подержу». Ольга мигом подставила ногу, и я сделала глубокий вдох. «Привет, спасибо. Ты выглядишь устала. Как себя чувствуешь?» Мне стало понятно, что Оля знает о трагедии, но тактично умалчивает о ней в моем присутствии. «Относительно хорошо. Ты как?» «Работа, работа, работа. Зато через неделю приезжает бывший муж с сыном». На Олином лице заиграла лучезарная улыбка. Женщина счастлива. «Здорово. Сколько вы не виделись?» Лифт заключил нас в металлические объятия, и Райс мгновенно поменялась в поведении. «Здесь камера делает вид, что мы обсуждаем покупки». «Что?» «Ника, я кое-что узнала о твоем друге Реброве». «Говори». Я отвернулась от мигающей красной точки в правом верхнем углу. «Всю информацию скинула тебе на телефон, зашифровала документ, назвав его рецепт вишневого пирога». «Там что-то ужасное». «Да». Я снова насторожилась по поводу своего айфона. Куда он запропастился? Я больше не смогу тебе помочь, прости. Я и так нарушила кучу правил и воспользовалась служебным положением. Оль! Соседка выскочила, едва лифт остановился. И то не на своем этаже. Блин, что стряслось? Я спешно добралась до своей квартиры. Наспех скинула обувь и поторопилась отыскать телефон. В том числе тот, что подарил Борис Михайлович. Сохранились ли они оба в целостности после аварии? Я почему-то была уверена, что оба уцелели. И не ошиблась. Навороченные гаджеты, упакованные в зип-пакет, я нашла на дне сумки. Подарок старшего Реброва хорошо защищен от прослушки и взлома, но абсолютно разряжен. Мой дружок на грани отключения. Поставив их на зарядку, кое-как дождалась 50% на экране своего родненького. Залезла в почту и скачала файл, замаскированный под рецепт. Я изучила его содержимое за час, но до самого вечера не могла найти мыслям выход. В итоге набрала номер Реброва. Он ответил после двух гудков и согласился встретиться. От перспективы отказаться в заложниках предложила прогуляться по парку в центре Москвы. Я разнервничалась, как школьница перед экзаменом, задолго до того, как машина Реброва въехала на парковку. По картинке вдалеке я поняла, что Рустам настаивал на сопровождении. А босс жестко обрубил желание своего телохранителя. «Добрый вечер, Ника». «Привет». «Куда отправимся?» «К фонтану. Твой друг не против?» «Рустам?» Он свел брови в недоумении. «С чего бы?» «Вы так мило спорили на парковке. Его обязанность ходить за мной по пятам. Но сейчас я хочу побыть с тобой вдвоем. Ты ведь пригласила меня на разговор». «Верно». Я смерила взглядом парочку на лавке и полностью переключилась на Реброва. «Ты намного лучше выглядишь, а это платье». «Хватит. Хватит изображать влюбленного мужика». Мой тон срезал слой романтичного пафоса с нашей беседы. «Я тебя не понимаю, Ника. А я сейчас тебе доходчиво объясню то, что ты сам не смог мне объяснить, хотя я просила, практически умоляла. Слушаю, даже интересно. Подростки, около бьющего пенными залпами воды музыкального фонтана, сняли несколько роликов для ТикТока и развалились на газоне, просматривая получившееся видео. Я засунула руки в карманы легкого кардигана и притормозила возле струй, вздымающихся ввысь и создающих друг с другом маленькие радуги. 5 лет назад ты работал на Виктора. Он владел огромным холдингом, а ты был его заместителем. Вместо того, чтобы полюбовно разделить власть, ты скинул его с трона самым простым способом – шантажом. У тебя вышло. Он скатился на дно, а ты продал бизнес, отдал вырученные деньги отцу и свалил в Европу с женой, с Беллой Александровской. Брак продлился всего год. Белла тебя бросила. Почему? Потому что красивая жизнь тебя сгубила. Сейчас ты никакой не бизнесмен, ты бандит, Ребров. Один из тех, кто в 90-е устанавливал порядки на улицах. Борис Михайлович узнал, что ты сделал. Он пригрозил пойти в полицию, поведать историю добропорядочного холостяка с миллионами на счету. Так? И ты? Стал его преследовать и в конце концов грохнул. При этом чуть не погибла я. Та, с кем ты развлекался, пока проворачивал криминальные аферы. Я развернулась и заколотила Реброва по груди и лицу, не глядя на прохожих, что с любопытством обернулись на ругающихся супругов. «Сейчас мы спокойно сядем в машину и кое-куда проедем. Поняла?» Саша злобно склонился ко мне и произнес стальным басом. «Я никуда не поеду с тобой», — так же тихо, но строго ответила я. «Поедешь, как миленькая. Или мне поделиться тем, что знаю я?» «Пошел ты!» Ребров притянул к себе и, будто с любовью обнимая, прошептал так, чтобы у меня задрожали коленки. «Сколько твоя мать отсидела за убийство мужа? Тебя не мучает совесть?» Я застыла. Я перестала контролировать сердцебиение. Мир поплыл вокруг.